MC Paul здесь. 2-0-10. Да. Я записывал этот трек на микрофон, да. Прикиньте. Нэш МС, Нэш МС. Я скажу тебе соси. Я скажу тебе иди. Черепаху поеби. Мой рэп пенопласт, а? Мне любая баба даст. Yeah. Он легкий как Данон. Да. А ты тупой гондон. Твой рэп говно. Фу, воняет. Он вонючий как говно. Тоже воняет. Ну, из ББ чувак. Ну а ты мудак. Да, мудак. Твой рэп как яйца старого китайца. Он не такой, да, как рыбачок мой. Мой рэп ганста щит. Ну а твой был щит. Я круче тебя, а ты пока чеши своим удя. Завидуй молча. Да, пока.